чэнду – перец и панды. Чэнду часто называют парчевым городом и городом гибискуса. В IV веке до нашей эры он был столицей царства Шу, а потом столицей еще 6 царств. Во времена династии Сун 960-1279 здесь впервые в мире получили хождение бумажные деньги. Провинция Сычуань, Чэнду – ее административный центр, единственное место в мире, где в живой природе обитают панды. Другая важная местная достопримечательность – традиционные китайские чайные. Здесь они сохранились такими, какими были сотни лет назад. Во время культурной революции все чайные Чэнду были закрыты, потому что часто превращались в политические дискуссионные клубы. Ведь местные жители темпераментны и азартны. Жители других регионов Китая уверены, все дело в перце. Сычуаньская кухня считается самой острой в стране. Получать от нее удовольствие способен далеко не каждый китаец. Что уж говорить об иностранцах, у которых от остроты местных блюд не имеют язык, небо и распухают губы. «Кто не любит острое, тот не может быть настоящим революционером», — говаривал Мао Цзэдун. «Практически в каждом местном ресторане вам предложат то или иное любимое блюдо великого кормчего. Так что если хотите проверить степень своей революционности, добро пожаловать в Чэнду. Но я вас предупредила». Достопримечательности разбросаны по городу, но обойти пешком основные вполне по силам. Множество интересных достопримечательностей расположены в окрестностях Чэнду. Я о них тоже расскажу.